Владимир Сорокин. Допрос номер 6. Здравствуйте. Здравствуйте. Как чувствуете себя? Ничего. Ничего, пустое слово. Вы здоровы? Я здоров. Жалобы есть на содержание? Нет. Пожелания? Мне так и не вернули мой ноутбук. Я же вам сказал, по-моему, ясно и понятно. До окончания следствия это не положено. Почему? Я уже объяснял вам. Но я так и не понял, почему. Закон, господин писатель, в данном случае он не на вашей стороне. Как всегда. Не надо обобщать. У вас есть бумага и карандаш. Я 100 раз говорил вам, что в ноутбуке у меня все. Все архивы, все тексты, переписка. Потом я практически разучился писать много от руки. Вам и не нужно ничего писать. Вам необходимо лишь честно отвечать на мои вопросы. Послушайте, я свободный человек, я сижу здесь уже 5 суток. Чем мне заниматься? Если я под следствием, это еще не означает, что я преступник. Верните мой ноутбук. Вас никто и не записывает в преступники. Вы находитесь под следствием. Вам дают газеты. Книги можно заказывать. У нас хорошая библиотека. Ваши книги в ней тоже есть. Почему мне не дают 2-го одеяла? Вы же только что сказали, что жалоб на содержание нет. Почему отхожее место за 5 дней никто ни разу не чистил? У меня в камере вонь. Ну, голубчик, здесь не санаторий. Здесь нет прелестных горничных. Прекратите юродствовать. Я требую надлежащего содержания. Я известный писатель, а не уголовник. 5 дней меня содержат как скотину. Неправда. Условия содержания в нашей тюрьме стандартные. И здесь все в равном положении. Это закон. Он одинаков для всех. Что, закон запрещает подследственным иметь 2 одеяла? Вам холодно? Сейчас же вроде и не зима. Ваша тюрьма стара и промозгла. Стены все пропитаны сыростью. В ней 100 лет не было ремонта. Опять неправда. Ремонт был 7 лет назад. «Одеяло! Мне нужно 2-е одеяло, я не высыпаюсь!» «Хорошо. Я похлопочу насчет 2-го одеяла». «Вы мне обещали уже 2-жды». «Обещаю, что завтра, в крайнем случае послезавтра, у вас будет 2-е одеяло. И закроем вопрос. Про ноутбук тоже закроем. Как говорится, пора закрыть наш ноутбук на спящий режим. Извините, так сказать, за каламбур». Давайте перейдем к делу. Итак, мы остановились на 3-й главе. Ваш герой, Иван Данилович Морозов, приезжает на Капри 1 октября. Да, 1 октября. Вечерним паромом. И любуется закатом. Вот, здесь. На нижней палубе было душно и уныло. Скучные пассажиры дремали в старых серых креслах. Бледный юноша, примостившись в уголке, сосредоточенно дрочил свой айпад. Иван вынул из сумки фляжку с виски, встал и поднялся наверх по железной лестнице. Его встретил прохладный и сильный ветер, рвущий выхлоп дизеля из 2 труб и качающий в небе 6 чаек, увязавшихся за паромом с Неапольской пристани. Закат уже давно пролился на море абрикосовым вареньем, горбатые спины островов проплывали вдали, луна набирала силу, готовясь к темноте. Иван глотнул из фляжки, сощурился на тонущее солнце и почему-то вдруг вспомнил Крекшина и Анфису, улыбающуюся своей ускользающей улыбкой и показывающую ему из полутьмы ельника 2 своих тонких пальца знаком вечной победы над его доверчивостью. «Елки-палки, лес густой!» — вслух пробормотал он и полез за сигаретами. «Вот, и в связи с этим у меня к вам вопрос. Все тот же самый вопрос». «А почему Иван решил поехать именно на Капри?» «Опять 25. Ну а почему бы ему не поехать на Капри?» «Не отвечайте мне вопросом на вопрос. Здесь вопросы задаю я. Повторяю, почему Иван решил поехать на Капри?» «Потому что он там еще не был. Устроит вас такой ответ?» «Нет, не устроит. Вы это уже говорили вчера. В Архангельске он тоже не был. И в Сан-Франциско тоже». «Он находится в Италии. Причем тут Архангельск?» В Италии много интересных мест. Венеция, например. Иван Морозов не турист. Он русский метафизик и страдающий человек. На Капри метафизики больше, чем в Венеции? В Венеции метафизику давно уже вытоптали туристы. Это спорное заявление. Я не собираюсь с вами спорить. Потом, вы же читали 10 главу. Вы знаете, что произошло на скалах. До 10 главы мы еще дойдем. По поводу метафизики. Вот смотрите, о чем рассуждает ваш герой на 78-й странице. Иван шел по извилистой каменной улице, полной дорогих бутиков, и живая картина, словно пошлый анекдот, навязчиво преследовала его, повторяясь в стеклянных кубах. Модель с глупым лицом и длинными загорелыми ногами мелко перебирает ими, совершая ритуальный танец приобретения. Молоточа полированный мрамор новыми туфлями, в то время как не менее длинноногая продавщица и коленопреклоненный, еще не покрывшийся загаром старик, одобрительно кивают головами. «Старые песни о главном», — пробормотал Иван, сворачивая к отелю. «Вот. Где же здесь метафизика? Вашего героя на Капри раздражает почти все». «Вы забыли, что с ним произошло в России?» «Нет, нисколько». «Вы понимаете, в каком состоянии он уехал?» «Вполне, вполне понимаю». «Но зачем он приехал в место, где его все раздражает?» «Почти все». «Он умиляется лишь старым пинием по дороге к Вилле Тиберии». «Вот здесь». Он положил руку на бугристый необхватный ствол, помнящий, по всей видимости, если и не самого Тиберия, то уж громкие совокупления гуннов с хрупкими, но полногрудыми островитянками. «Дорогое мое дерево, милое, чудное дерево», — думал он, — «как я завидую твоей мудрости и спокойствию, как я завидую твоей способности ничему не удивляться, никого не осуждая и не требуя к ответу». Иван улыбнулся и поцеловал кору ствола. «Это единственная улыбка вашего героя на Капри. А он, по-вашему, должен приплыть и плясать от радости? Ивану не до улыбок! Человек навсегда расстался с любимой женщиной, да еще потерял друга. Он разочарован в людях, в человечестве. Вы теряли когда-нибудь любимых? Вас предавали друзья?» «Пока нет». А он потерял не только Анфису, не только Владислава, но и Надежду, понимаете? Это я вполне понимаю. Но все-таки почему Капри? Ведь все могло произойти и в другом месте, мало ли в Италии скалистых берегов. Смотрите, как извилист его путь. Он приезжает в Берлин, чтобы глотнуть на вокзале прохладного и неизменного пшеничного пива, вкус которого остался в его памяти еще в 88-м. Ночным поездом едет в Рим, там садится на самолет до Неаполя, потом на паром до Капри. Это мог сделать лишь человек, точно знающий, куда и зачем он едет. Но он же никогда не был на Капри. Вы были на Вилле Тиберия? Нет. Дальше Рима, признаться, мы с женой не ездили. Там потрясающий обрыв. Это место — провокатор. Я достаточно хорошо знаю Италию, но не помню подобного места. Вы хотя бы в интернете глянули. Ну, найдите, посмотрите. Тогда ваш вопрос отпадет сам собой. Это же элементарно. Я уже смотрел. Место необычное, высота обрыва более полукилометра. Но ведь не место выбирает такого сильного и цельного человека, как Иван Морозов. Выбирает он. А откуда, спрашивается, он знал об этом месте? Кто рассказал ему? Он ничего не знал про это место. И выбрал его? И поехал таким сложным путем? Да, выбрал сам и поехал. То есть Вене, Види, Вичи. Да, именно. Победил. Самого себя. Извините. Но не сходится. Иван Морозов. Если вы внимательно читали мой роман, человек тонко чувствующий, сенситивный, наделенный сильной интуицией. Он всю жизнь шел к этому месту, понимаете? Нет, не понимаю. Господи! Ну, вы знаете, что такое бездна? В данном случае пропасть? Шире. Шире и глубже любой пропасти. Бездна — это бездна. Нетварная часть Вселенной. Вы читали Кьеркегора? О иррациональном страхе человека перед бездной. Перед ничто. В вашем романе имя Кьеркегора не встречается. Да и Морозов как-то нигде не философствует. Но ведь не все человек артикулирует, не все проговаривает. Вот именно. Что вот именно? Не все человек проговаривает. И этот человек вы, уважаемый писатель. Я вас не понимаю. Отвлечемся от Кьеркегора. Страница 62. Иван вкатил на паром свой видавший виды чемодан, огляделся, ища место, куда бы его приткнуть. Неподалеку маленький, как мальчишка, лысоватый и жилистый парковщик подпихивал шипастые башмаки под колеса джипа. Остановившись, Иван вопросительно глянул в его скуластое лицо с тонким ртом и неприятными серо-голубыми глазами, вопросительно показав рукой на свой чемодан. Но тот, неприветливо скользнув взглядом по Ивану, продолжал свои манипуляции. Его движения почему-то показались Ивану подозрительными. «Неприятный шкет», — подумал Иван. «Где-то я уже видел эту физиономию». «И что вас тут смутило?» «Ну, господин писатель, не надо с нами играть в кошки-мышки». И сразу дальше. Наконец, найдя закут для багажа, он придвинул свой чемодан к другим, вышел, поправил сумку на плече. Рядом с лестницей топтался, заложив руки в карманы, маленький, сильно узкоплечий матрос, но с непомерно широкой шеей. Его большое глуповатое лицо было весело самодовольным. «Sorry, where is the bar?» — спросил Иван. Ничего не ответив, матрос вынул из кармана маленькую, словно детскую, ручку с зажатым в ней айфоном и ткнул пальцем вверх. «И этого я где-то видел», — подумал Иван, проходя мимо, направляясь к лестнице. Странные полурослики собрались на этом пароме. «Вот». «Что «вот»?» «А то, что вы дурачите следствие». «Знаете, если вы начнете говорить со мной в таком тоне, я вообще откажусь отвечать на ваши вопросы. Вы не районный опер, а я не уличный грабитель». «Вы гораздо опаснее 100 уличных грабителей». «Вы мне льстите». «Что вы, господин писатель, я вам не льщу». Страница 90, глава 7. Иван в итальянском госпитале. Открыв глаза, Иван снова увидел свои ноги, закатанные в гипсе, и подвешенные на фоне окна, наполненного вечерним небом и макушками платанов. За эти трое суток он успел передумать о многом и многое вспомнить. Разрыв с Анфисой, ее красиво-беспощадное лицо, ее губы, такие желанные, но раскрывающиеся в последний раз лишь для того, чтобы выпустить поток ядовитых слов. Ее взгляд сквозь Ивана, взгляд, говорящий ярче всех этих слов. Все кончено. Предательство Виктора, его письмо. Шелковый тяжелый сверток, переданный Зельдиным. Молчание Бориса, спущенные в унитаз ключи, пустая комната на Брестской, пустая бутылка виски, выпитая почти залпом, два светлых квадрата на стене. Земную жизнь, пройдя до половины, пробормотал Иван, подумал и поправил себя. «Зимнюю жизнь, пройдя до половины». Вошла итальянская медсестра с подносиком, сняла с него мензурку с лекарством, протянула Ивану, защебетав по-итальянски. «Грация», — сказал тот, — взял, выпил, поставил на подносик. Сестра вышла. «Гипсовый комфорт для русской души», — подумал он и закрыл глаза. «Ну и что?» «Скажите, почему ваш герой пьет виски?» «Любит этот напиток». «Иван Морозов?» «Иван Морозов любит виски, предпочтительно бурбон, и пьет. По-вашему, человек с таким именем должен пить только водку?» «С каких пор ему стал нравиться вкус виски?» «Вам назвать точную дату?» «Не иронизируйте. Меня интересует, кто конкретно привил вашему герою любовь к виски. Я отказываюсь отвечать на идиотские вопросы. Хорошо, зайдем с другого конца. Когда ваш герой впервые оказался за границей? Вы же сказали, что внимательно прочли мой роман. В конце 6-й главы он вспоминает о Берлине. Это я помню. Берлин 1988-го. Первая поездка Ивана за границу. Да, и первая любовь. Габи Шмарн. Это она угостила Ивана бурбоном. Послушайте, вы решили издеваться надо мной? По каким статьям, черт возьми, я нахожусь под следствием? По статье о клевете на президента и на органы государственной власти Российской Федерации, а также по статьям о подстрекательстве к организации террористических актов против представителей государственной власти, о подстрекательстве к созданию преступной группировки, о хранении и распространении материалов, возбуждающих межнациональную рознь, об изготовлении и распространении материалов, подстрекающих к свержению государственной власти вооруженным путем, об изготовлении и распространении материалов, пропагандирующих активное неповиновение властям. Ну, а при чем здесь бурбон? Господин писатель, в вашем деле все важно. Что важно? Чего важно? Что вы Ваньку валяете? Я сейчас же напишу прокурору. Это ваше право. Успокойтесь. Я отказываюсь отвечать на вопросы. Верните меня в камеру. Послушайте, в ваших интересах, чтобы у нас с вами не было конфликта. Верните меня в камеру! «Хорошо, верну через 10 минут. Только ответьте на последний вопрос. Ручаюсь, так сказать, идиотским он не будет. Он вполне конкретный. На последний вопрос отвечу, и все. Пойду писать прокурору». «Пишите, пишите». Итак, глава 13. Синьора Кальбосса со своей традиционной детской улыбкой подала Ивану костыли и защебетала на своем итальянском-английском, желая ему как можно быстрее поправиться. «Thanks a lot», — ответил Иван, беря легкие белые костыли и привычно уже опираясь на них. «Thank you for everything. I'll never forget it. Never». Он рывком приподнял свое тело со стула, встал. Та самая зеленоглазая блондинка-медсестра со спортивной фигурой и чувственным оскалом, что дважды приходила в его сны, не очень бережно накинула ему на плечи новый пиджак. Маленькая синьора Кальбосса повесила Ивану на плечо его сумку. Он глянул мельком на детскую смуглую шею врача и улыбнулся. За 2 месяца он так и не решился поцеловать эту шею, столько раз заботливо склоняющуюся над ним. «Ничего, все было правильно. Все было, как тому и быть», — подумал он, и в последний раз пошел по коридору. Врач и медсестра следовали за ним. Широкий лысый привратник Виторио, тот самый любитель баранины и голливудского доктора Живаго, улыбнулся Ивану как старому знакомому и прощально поднял короткую руку. Стеклянные двери разошлись, Иван пошел по пологому спуску к такси. Декабрьское солнце попало в глаза, бодрящий воздух итальянской зимы ударил в ноздри. И вдруг он оступился, зашатался, вцепляясь в костыли. Врач и медсестра бросились, подхватили под руки. «Slowly, Иван, definitely slowly», — щебетала врач, блестя узкими модными очками. Медсестра с придыханием заговорила по-итальянски. Иван стоял на месте, поддерживаемый 2 женщинами. Слезы навернулись ему на глаза. Он вдруг вспомнил все — падение, свист морского воздуха, первый удар, второй — куст можжевельника, спасший его от дальнейшего падения, и третьего удара, который, безусловно, завершил бы его 40-летнюю жизнь. «Можжевеловый куст», — прошептал он, — «да храни тебя Бог, европейский можжевеловый куст». «Вы уже научились читать с выражением». «Профессия обязывает. Так вот, господин писатель, у меня вопрос по существу. Что означает и какой смысл несет в себе эта сцена?» Что значит, да храни тебя Бог, европейский можжевеловый куст? Вот это самое и значит. Это не ответ. Я могу лишь повторить его. Хорошо, зайдем с другой стороны. Зеленоглазая медсестра дважды снилась вашему герою. Совершенно верно. В первом сне он видел ее в Москве, на Кремлевской набережной, где она, войдя в воду в шубе, ловила рыбу огромной теннисной ракеткой. Да. Во втором он залез под стол и самозабвенно, до умилительных слез, целовал ее колени, пока она, дрожа мускулистым телом, яростно, с криками, стонами и ругательствами, печатала на машинке постановление о лишении Ивана итальянского гражданства. Да. Иван хотел когда-нибудь стать гражданином Италии? Вы же читали мой роман. Нет. С какой стати? А почему во сне он осознает себя гражданином Италии? А почему бы ему во сне не стать гражданином Италии? Скажите, он целовал колени этой медсестры, чтобы умилостивить ее? Чтобы она прекратила печатать отказ? Чтобы она оставила ему итальянское гражданство? Вы никогда не целовали женщин во сне? Нет. Мне вас жаль. Вы отвлеклись. Смотрите, что вы пишете. В этих коленях была такая государственная беспощадность и одновременно пьянящая женственность, что Иван целовал, целовал и целовал их в полном страхе и умилительном самозабвении. Перед чем или перед кем он испытывал страх? Перед образом женских колен. Хорошо, я вас понял, господин писатель. Я могу идти? Нет. Разве допрос не окончен? Нет. Я отказываюсь отвечать на ваши вопросы. Я их не понимаю. А я вот хорошо понимаю ваше упорство, вашу скрытую, слепую, злокозненную ненависть. К кому? К нашему государству. Мы только что говорили о женских коленях. Причем тут наше государство? Притом... Мне надоела эта комедия «Дель арте», длящаяся уже шестой день. Мой арест и есть комедия, только не «Дель арте». Это простой русский балаган. Сейчас разберемся. Так, сержант, ко мне. Подследственного вон туда. Чего это вы? Пристегнуть полностью, товарищ капитан. Полностью. Подождите, что вы делаете? Вы что, с ума сошли? Снимай с него. Да, вот так. «Вы одурели?» «Это вы одурели, господин писатель. Одурели в своей злобе, в своем желании вредить стране, которая вас кормит». «Что вы за чушь несете?» «Сержант, все снимайте». «Снимай все, не понял, что ли?» «Вы сами захотели в тюрьму?» «Я уже в тюрьме, с вами вместе». «Вы чего?» «Ты что, кретин, хочешь работу потерять?» «Сержант, держите его». «Вы что делаете, уроды?» «Держи, сержант! Я президенту напишу!» «Пишите, пишите! Вот так! А, вот так! А, вот так! А, гады! Вот! А, гады! И вот так! А, больно! И вот! О! И вот! А, не надо! Говори правду! А, говори правду! Я все сказал! Говори правду! О, гады! Говори правду, я все сказал. Говори. А, не надо. Будешь говорить? А, не надо. Будешь говорить? А, не надо. Ты будешь говорить? А, не надо. Так ты будешь говорить? Да. Говори правду. А, не надо. Будешь говорить? Или еще тебе дать? Буду. О, буду. Говори, зачем Иван поехал на Капри? Не надо, ой, не надо! Говори, не надо, говори, все скажу! Сержант, держи нормально, что у тебя, руки или макароны? Говори, я все сказал, гад, я известный писатель. Ты говно, а не писатель. Повторяй, я говно, а не писатель. Вот, вот, вот. А, вот. А, повторяй. Нет. Повторяй. Нет! Повторяй! Нет! Повторяй! А-а-а! Повторяй! А-а-а! Повторяй! А-а-а! Повторяй! Да! Что да? Да! Не понял? Да! Не понял? Я! Что я? Я! Что ты? Я говно! Ты что? Я говно! Еще раз! Я говно! Еще раз! Я говно! Ну вот и хорошо. Сержант, отстегните подследственного. Я на вас напишу. Я все, я вас уволят. Не уволят. Сержант свободен. Я жалобу. Я прокурору. Это ваше право. А мое право добиться от вас правды. Правды. Правды. Ничего, кроме правды. Я... Вот, выпейте водички. Я это не оставлю. Пейте, пейте. Значит, вы подтверждаете, что герой вашего романа «Трещина» Иван Морозов приехал на Капри для того, чтобы сознательно нанести вред образу русского человека. Я... Подтверждаете, а? Или нет? Не надо, не надо, да. Что да? Подтверждаю. Еще раз, внятно. Подтверждаю. Ну вот, сдвинулись с мертвой точки, господин писатель. Подпишите вот здесь. Нет, ниже, ниже. Да, вот так. Значит, сейчас вы свободны. Приходите, как говорится, в себя. А завтра мы продолжим. Завтра мы поговорим о главе номер 19 «Возвращение вашего героя на родину». К этой главе у меня много вопросов, очень много. Например, главный вопрос. Для чего, с какой целью или целями ваш герой возвращается в Россию? А я требую сейчас же. Текст читал Максим Сергеев.